Возле мертвого Горького стоял на пальчиках лучший друг. Он балансировал, еще перевязанный бинтами, и было во всем его облике что-то очень печальное, как будто сын прощался с умирающим отцом. Я тоже не выдержала и заплакала, уткнув лицо в ладони. Я плакала обо всем, о своем прошлом и о будущем. Плакала по спасшему меня Горькому, лежащему возле стены мертвым. Я лила слезы по лучшему другу, который тоже когда-то спас меня от смерти, но сейчас живет со мною, являясь вашей, Евгений, рукой, вашей душой, стремящейся мне навстречу. Я подняла Горького с пола, холодного и изломанного, и уложила в маленький чемодан, с которым когда-то ездила ребенком в лагерь, и рядом с надписью «Аня Веллер, третий отряд» написала фломастером. Здесь покоится рука великого русского писателя Максима Горького, человека величайшей души, рука, отдавшая свою жизнь за женщину. Я щелкнула никелированными замочками, закрывая чемодан навеки. Под покровом ночи, закутанная в теплые вещи до макушки, вооружившись лопатой, я выехала в зимний огород. 2 часа мне понадобилось, чтобы выдолбить в мерзлом грунте нечто вроде могилы, и, уложив в нее необычный гроб, я засыпала его землей и снегом. «Прощайте», — сказала я шепотом, — «и спасибо за все». Всю ночь меня тошнило, выворачивало наизнанку, как будто кто-то неизвестный хотел вырваться из желудка наружу. Никакие средства не помогали. Я пила крепкий чай, подсоленную воду, сидела в кровати, но позывы тошноты повторялись каждые полчаса, так что все мои попытки уснуть оказались тщетными. «Наверное, отравление», — решила я, но, перебрав все, что было съедено мною накануне, не отыскала в рационе ничего, что могло бы привести к таким последствиям. И тогда я поняла, что наглоталась дыма от взрывчатки. Оттого и тошнит. Надо бы молока попить, но перебираться с кровати на коляску очень не хотелось, и я посчитала, что перетерпится. Под самое утро ко мне на подушке взобрался лучший друг и, сострадая, гладил меня по волосам самым нежным образом. Я была рада, что кости его срастаются успешно и что через какие-нибудь пару дней он освободится от повязок и примется так же весело, как и прежде, исполнять свои хозяйственные обязанности полностью и напоминать мне о вас, милый Евгений. «Ах, бедный Горький!» — вспомнила я со слезой и заснула. Утро следующего дня выдалось вялым и безжизненным, как, впрочем, и мой организм. Аппетит отсутствовал совершенно, и даже взошедший 2 раза кофе, сваренный лучшим другом, не возбуждал своим ароматом моего обоняния. А когда я глянула на бутерброд с телячьей колбасой, какой-то поршень в желудке пришел в движение, и я чудом удержала свои внутренности от сокращения. В самом деле я сильно отравилась, вот же сволочь какая! Обругала я про себя соседа. Подонок! Стараясь отвлечься, я смотрела по телевизору комедийные передачи, но в те моменты, когда надо было смеяться, все мои силы затрачивались на предотвращение желудочных конвульсий. «Надо идти к врачу», — решила я, — «иначе окочурюсь». Я переоделась, чувствуя, как силы покидают меня, но вместе с тем понимала, что расклеиваться ни в коем случае нельзя, ведь предстоит еще докрутить колеса коляски до поселковой больницы. Не хочу пересказывать, как я преодолела 1,5 версты заснеженной и обледенелой дороги. Но когда я въехала в кабинет Ангелины Войцеховны, врачиха всплеснула руками и устремилась ко мне навстречу. «Да что с вами, милочка, приключилось?» — испугалась она, растирая мои побелевшие щеки своими почти мужскими ладонями. «Вы что, всю ночь провели на морозе?» И я рассказала ей об отравлении. Конечно, я умолчала о взрывчатке, придумав историю о сжигании во дворе резиновых отходов, мол, именно дым от них отравил меня. И Ангелина Войцеховна, покачав головой, забралась в мое горло металлической палочкой. «Скажите, милочка, а?» — попросила врачиха. «А?» — протянула я. «Шире ротик, вот так?» Она полазила у меня в глотке, потом велела ложиться на кушетку и долго мяла живот правой рукой, левую уложив почти на грудь. «В горле чисто», — сказала Ангелина Войцеховна, — «в животе мягко. А давайте-ка, милочка, посмотрим вас на предмет женских дел».